«Да приидет царствие Твое», то есть царство жизни, ибо ныне продолжается царство смерти под владычеством большею частью имущего державу смерти, дьявола. Как приходит к человеку Царствие Божие в этой жизни? Через сердечное покаяние. «Покайтеся, приближибося Царствие Небесное, да оставит нечестивый советы свои, серебролюбивый серебролюбие свое, обманщик обманы свои, пьяный пьянство, чревоугодник чревоугодие свое, блудный свое блудодеяние, гордый гордость свою, тщеславный тщеславие свое, завистник ненасытимый, зависть и ненасытимость свою, нетерпеливый и ропотный, нетерпение и ропот свой, и да научатся все делам любви христианской, особенно же немощи немощных носите».